До открытия заведения остались считанные дни. Бесспорно, декабрь, когда в людях просыпается ностальгия по с детства полюбившимся традициям, не лучшее время для такого хэппенинга. Но так вышло. Приглашения всему Бомонду уже разосланы. А я иду в бар на встречу с Туре Мельхеймом и его партнерами, некоторые из которых еще не видели, как выглядит помещение. Поэтому я слегка волнуюсь. Несправедливо обзывать Туре Мельхейма банкротом с большой дороги, как заклеймили его в вечернем выпуске «Афтенпостен». Я бы скорее назвал его невезучим. Он доверился нечистым на руку помощникам, которые сняли все сливки, а потом взялись мухлевать с отстоем пены и недоливом пива. Мельхейм прикупил пару загибавшихся ресторанов, но ни смена антуража, ни ухищрение нового шеф-повара не смогли вернуть им доверие публики. Видимо, в таких местах дух предыдущих неудач въедается в стены, а публика, на которую Мельхейм ставит, из которой пытается богатеть, неправдоподобно мнительна и, как кошка в воду, стороной обходит все, от чего попахивает лузерством. Поэтому зачастую правильнее, как мы сделали на этот раз, не реанимировать покойное заведение, а строить с нуля. Как раз летом с большим шумом обанкротился итальянский, на мой взгляд, весьма приличный, ресторан Туре на Хегде-Хаугвейен, и хорошо он догадался вынуть из дела свои кровные, прежде чем банкротство стало признанным фактом. Не то с его ресторанным бизнесом было бы покончено. Это заведение никогда не приносило дохода ни Мельхейму, ни двум предыдущим владельцам. Похоже, тут проблема на уровне фэн-шуй. Бар Y2K расположен в центре, на улице Кристиана Августа. Место выгодное, но кишащее конкурентами. Туре, соинвесторы, подписали аренду в августе, а название он откопал, представьте себе, в китайской газете South China Morning Post, когда в прошлом году отдыхал в Гонконге. Там была заметка о компьютерной проблеме 2000, которую азиаты бодро переиначили с английского в проблему Y2K. Название обязывает. По идее, такому заведению следует выглядеть футуристично, для чего меня и призвали. Мысль сделать бар с нуля пришлась мне по душе. Чего не скажешь о гонораре, предложенном мне Туре на правах старого друга. Но деньги деньгами, а есть и другие соображения. Если Y2K получится таким, как я его задумал, он привлечет к себе внимание. Будет чуточку повезет, то и международное. Ведущие журналы о дизайне в последнее время уделяют Осло много внимания, и можно предполагать, не обойдут им Y2K. В таком случае я бы с радостью приплатил за возможность получить этот заказ. 80-е и начало 90-х – это эпоха дизайнерских баров в Барселоне. Думаю, я не погрешу против истины, когда скажу, что обошел их все. Многие пустуют, но это говорит лишь о том, что модным местом теперь числятся другие города. В первую очередь Лондон, потом идет Стокгольм, а в последнее время подтягивается и Осло. На стадии эскизов Y2K мог конкурировать с самыми-самыми. Место обязательного паломничества интересующихся дизайном европейцев. Я отлично понимаю, что делать ставку исключительно, или в основном, на них невозможно. Бар богатеет с посетителей, которые пьют бочками, а не с тех эстетов типа меня, что, заказав чашечку эспрессо или минералку, часами разглядывают интерьер. Поэтому искусство тут состоит в сочетании. Обстановка должна быть вольготной для дюжины другой футбольных фанатов, уютной для случайного прохожего и настолько элегантной, чтобы засветившиеся здесь истинные ценители разнесли слух о новом баре дальше. Я вижу, что мне это удалось. но решающее слово за господами, на встречу с которыми я спешу. И за рыночными механизмами, само собой. Стеклянная входная дверь, примерно до уровня груди, сделана из пескоструйки, поверх которой красуется логотип Y2K. Сходство оного с логотипом некоего Ива Сен-Лорана вдумчиво просчитано на компьютере. Изнутри дверь заложена серой бумагой, а на листе формата А4 напечатано: «Мы открываемся 20 декабря. До встречи!» Я стучу. Мне открывает Туре Мельхейм. На нем пальто из некрашенной верблюжьей шерсти и галстук красный согласно сезону. Раньше мне не доводилось видеть Туре в галстуке и с бусинами пота на лбу. У Туре грубое, изрезанное морщинами лицо того типа, которое некоторым женщинам кажется неотразимо брутальным. Во всем его облике есть нечто зверское. Он непредсказуемо импульсивен, особенно в финансовых вопросах. Случайно я посвящен в то, что у Туре не пустячные проблемы с кокаином. Обычная история в его профессии. Но, будем надеяться, остальные компаньоны не в курсе. Принял ли он уже сегодня? По нему не скажешь. Добро бы нет. Все в сборе. Одни мужчины. Еще пара пальто из верблюшки, но темно-синих. Галстуки ин тото. На столе папка для документов из тонкой телячьей кожи и три телефона микроскопического размера. Плюс бутылка Сен-Эмильона, половина содержимого которой разлита по четырем бокалам. Похоже, никем не тронутым. А вот и гений, который сделал нам всю эту красоту. Сигбьорн Люнде, говорит Туре, опускаясь за стол. Четыре пары инвесторских глаз придирчиво впиваются в меня. Я чувствую, что краснею. Они старше меня лет на 10-15. Дальше я должен поручкаться с каждым в отдельности, но я забываю их имена и регалии, прежде нежели они успевают аттестовать себя. Неважно. Сплошь налоговые адвокаты и аудиторы. Я своим отсутствием галстука отличаюсь от них как нельзя более позитивно. И одет не в пример модно. Это мое поколение будет зависать в баре. Не их. Они это понимают. Первый ограничивается поздравлениями. Он грузный, пахнет отдушкой от моли. Второго тянет похохмить. Туалеты отличные. Но как разбираться, кому куда? Я улыбаюсь. Новое не всегда дается нам легко. X означает «для женщин», Y – «мужчин», как хромосомы X и Y, да? Да. Как хромосомы? Ну вы и хитрюга. И вы думаете, каждый простяга ула в этом разберется? Спрашивает другой. Боюсь, если в дамскую комнату то и дело начнут вваливаться расчехленные деревенские мужички, то это не лучшая затея. Я, признаться, сомневаюсь, что простяга ула выберет Y2K. Туре нарочно произносит название на американский манер Y2K. Кто-нибудь из вас еще помнит Депле? Вакербрюгге? Спрашивает другой. Сам я там не бывал, но в свое время, в 80-е, клуб считался одним из самых стильных. От дизайнерских мест Осло со стульями Старка и прочим. Вошедшая в легенды банкротства рассказывал мне Туре. Никто не отвечает. Там на женском нужнике была луна, а на мужском солнце. Полнейшая благоглупость, если хотите знать мое мнение. Давайте, прежде чем менять, посмотрим на реакцию посетителей, предлагаю я. Публика в этом городе на редкость интеллигентна. Это все мелочи. Инвесторы тут же забывают о них. Все, кроме того, кто поднял вопрос. Ему, как я теперь вижу, под 50. И что это за название? Пока Туре мне не растолковал, я ничего не мог понять. «А вы?» «Название хорошее. На такое клюют», — отвечает другой с явным раздражением. «Видно, они успели многожды разругаться из-за названия. Я в нем сомневаюсь. А как будет бар называться в 2001 году? И будет ли он тогда все еще существовать?» «Непростой вопрос. Скорее всего, заведение сменит хозяев, и другому дизайнеру поручат переделать все мои придумки в свете актуальных тенденций. Сейчас место модное, но не остро, вижу я. Мозаика на полу в духе Миро была бы, как некоторые говорят, трендом и 30 лет назад. Мягкие очертания барной стойки из мексиканского кедра могли бы появиться даже в 30-х годах, но не ее тяжеловесность и не обилие деталей из стали, из которой кое-где сделаны инкрустации на дереве, повторяющие узор пола. Пространство за стойкой без стыда можно поместить в американский фильм 50-х годов. Тура уже раздобыл кое-какие раритетные бутылки, а идея в том, чтобы выбор был гигантским, этакой действующий музей алкоголя с изысканным коньячным отделом. Осло стал городом, где не жмутся выложить 140 крон за 20 грамм экстра олд, хотя в основном ударяют по пиву. Но стратагема такая, что человек увидит что-нибудь дорогое и вдруг да и польстится на него. Пока что кругом горы бумаги и тряпок. Везде разбросан инструмент. Но я вижу, что визуальное знакомство с помещением даст публике пищу для ума. Есть линии, которые не безинтересно проследить взглядом. Потолок со светительной системой, сущности будущего века, своей загадочной сложностью напоминает телестудию в миниатюре. Там, где по технологии приборов не положено, потолок зеркально-черный, в него можно смотреться. Стремление людей любоваться собой глупо недооценивать. Потолок слоится на 4 уровня и клином упирается в обособленное, внутреннее помещение за баром. VIP-кабинет, как мы зовем его между собой. Он каплей обтекает круглый стол из оникса, а на специально сконструированном диване помещается человек 10-12. «Это как бы материнское лоно», — сказал я Туре, впервые излагая эту идею. «В стенах из нержавейки в кость прорезаны круглые отверстия для полных бутылок шампанского, но они хороши и пустые. Разумеется, народ начнет скидывать в них мусор и окурки. С другой стороны, они годятся и как подставки для газет и журналов. Это уж пусть у Туре голова болит. Стулья удобные?» Спрашиваю я, чтобы нацелить беседу на конкретику. Хотя ответ меня не волнует. Стулья райски удобные. Ими я горжусь особенно. А идею я своровал. Позаимствовал у японского конструктора Сусуми Фудзита. Немного упростил, заказал все это бригаде польских столяров и расплатился мимо кассы. Плюс 6 стульев они сделали для меня лично. К стульям у большого жюри претензий нет. Сидится мягко. «Я вижу, что бюджет катастрофически превышен», — говорит один, потягивая вино и глядя на меня поверх бокала. «Ну, не катастрофически», — тяну я в ответ, а у самого потеют ладони. «Лично я считаю 250 тысяч очень большой суммой», — продолжает он. «Вы отдаете себе отчет, сколько пол-литр пива надо продать, чтобы оправдать такие деньги?» «Пиво продается по 0,4, а не пол-литрами», — вступается Тура. «Большая часть сверхбюджетных средств пошла на систему вентиляции. Объясняю я. Это не тот пункт, на котором позволительно экономить. Иначе нас просто закроют по закону о курении. А сейчас В баре выполнены все его требования, и даже с некоторым запасом. Это важно и для посетителей. Я сам, например, не курю, но могу провести здесь без всякого дискомфорта несколько часов подряд. Все это стоит денег. Проклятый антитабачный закон, шипит другой. Таковы базовые условия игры, поддакивает Тура. Власти делают все, чтобы мы не расслаблялись. К тому же, продолжаю я, как раз сейчас огромный спрос на строителей. А их не так много. Перенесимое открытие на февраль, я мог бы сэкономить порядка 70 тысяч. Но это, насколько я понял, никого не устраивало. «Сколько можно платить аренду в холостую?» — говорит Тура. «Но не забывайте, что Сигбьорн работал здесь за идею. Он практически ничего не получил. Если бы нам пришлось оплачивать его по обычным расценкам, то смело увеличивайте счет на 10%. 15, поправляю я с каменным лицом. «Нифига себе! И чего я не дизайнер?» Простодушно вставляет тот, что заплутал в туалетах. Вряд ли он станет завсегдатаем Y2K. Хотя другие вполне. 15%? Переспрашивает кто-то. И находятся заказчики? К счастью, мне не приходится отвечать. Сигбьорн Люнде чеканит Туре гордо. Как вы знаете, один из самых востребованных дизайнеров столицы. Когда у вас будет время осмотреть помещение, вы все поймете. Красиво, но как-то холодно, замечает тот адвокат, который пахнет антимолью. Или это все же туалетная вода? Будет ли людям уютно здесь? Вот ведь что самое важное. Уютно? Я вспыхиваю от этого уютно. Для меня это слово табуированное. Приятно-неприятно. Нравится-не нравится. Все это весьма тонкие материи. И чрезмерно субъективные к тому же. Народ приятно проводит время в пиццах Пепе, например. Там под потолком колесо от телеги, синтетическая сосна, замаренная под благородную, а посетители протирают свои уютные тренировочные штаны о корявые лавки. И все довольны. Беда в том, что таких мест в городе уже 4-5. А бар Y2K один-единственный, поскольку такого раньше не было. Сказать, насколько уютным он покажется публике, не представляется возможным, но в одном, я уверен, никому не придет в голову явиться сюда одетым кое-как. «Это же хай-тек!» — принимает Пастуре. «Моднее нету. Сложность была вот в чем. Создать пафосное, но не ощущаемое как агрессивное, актуальное, элегантное пространство. Продолжаю я. Ну, упаси бог, не новый шотландец. И раз уж мы заговорили об этом, не могу не выразить своего глубокого разочарования по поводу электросушилок в туалетах. Со мной этого не согласовывали. После туалета у некоторых людей есть привычка сушить руки, говорит один из непримиримых. Ради бога! Я сделал особые держатели для бумажных полотенец в нужном стиле. Но они никуда не делись, возражает Тура. Да, но рядом вы понавесили этих монстров. Пошлее некуда. По-моему, они убили весь проект. Но надо же быть практичнее. Когда много посетителей, никто не будет успевать добавлять полотенца. А люди сушат руки постоянно. Надо лучше работать. Пусть кто-то следит за этим специально. Зачем эти уродцы, как в старом аэропорту Форнабю? На вид омерзительная дешевка. К тому же сушить руки горячим воздухом пренеприятно. Сушилки надо убрать. «Согласен», — говорит один из инвесторов томно и мечтательно. Вот на востоке в туалете всегда стоит прислужник со свежим пушистым полотенцем наготове. Я уверен, что он может и прибор твой подержать, если у тебя случайно руки заняты. И почему в Норвегии такого нет? Не смешите меня, фыркает Туре Мельхейм. В нашей стране безработица меньше 2%. У нас не так легко найти говорящего по-норвежски, что в баре работал, не то что. А если робот? Спрашиваю я простодушно. С такой операцией роботы должны справляться? Не мучь меня, говорит Туре. И вот так вот мы с ним переругиваемся постоянно. Звонит мобильник, и все, за исключением меня, начинают панически суетиться. Я никогда не беру эту штуку на встречи. Звонят Туре, и беседа оказывается настолько приватной, что Туре уединяется в туалете и включает фен в надежде заглушить детали своих переговоров с барыгой. От этого надо избавляться, говорю я оставшимся, имея в виду сушилки. Но вижу в их глазах лишь непонимание. И что того хуже, насмешку. Остолопы презренные. Им моя принципиальность кажется забавной причудой, а слово «предательство» в их глупых головах не ночевало даже. И так мне хочется ворваться к Туре посреди его конфиденциальных переговоров, выдрать из стены один фен со всеми шурупами и приладами и швырнуть им под ноги. Может, это их проймет? Может, холодное адвокатское сердце дрогнет при виде невосполнимого урона стоимостью несколько сотен крон? Когда Туре с пылающим лицом возвращается к столу, беседа уже сместилась в сторону церемонии открытия. И обсуждается, а не безумные ли это деньги угощать всех бесплатным шампанским? «Нас спонсируют», — бросает Тура. Пресловутое спонсорство и стало причиной наших самых серьезных размолвок с Тура. «Никаких фирменных логотипов в заведении», — настаивал я. «Ни на пепельницах, ни на салфетках, ни на пивных подставках». Все же пришлось согласиться на спички. «Подарок водки Абсолют». К этому моменту Тура уже почти плакал. Но мне кажется, бескомпромиссность оправдывает себя. На марафонских дистанциях. Дома я проверяю содержимое почтового ящика на первом этаже. Ничего. Запирая его, слышу семенящие шаги за спиной. «Это вы? Новенькие?» Голос женский, сиплый и возбужденный. Я оборачиваюсь. Она тем временем распахнула собственный ящик, откуда рекой полились бумажки, и упали на пол. Женщина присела на корточки собрать их. Я успеваю заметить две открытки с синим морем и глянцевым небом. Потом перевожу взгляд на женщину, и первый мой порыв — расхохотаться. На вытравленных блондинистых волосах химия. Лицо разрисовано так, что носа почти не видно, а лишь мерцают в зазоре между зелеными тенями и коричневой подводкой глаза и краснеет рот, напоминающий диван Майя Уэст работы Дали. И оно, как блин, круглое. Лицо. Не дамочка, а карикатура. Это может быть только любительница Уитни Хьюстон, догадываюсь я. Миниатюрные замшевые туфли на высоченных шпильках. Она поднимается и оказывается среднего роста носительницей 20 примерно лишних килограммов, 2-3 из которых приходятся на грудь. Глубокий V-образный вырез на обтягивающей кофте леопардовой расцветки под распахнутой, знававшей лучшие времена норковой шубой, обнажает этот факт со всей очевидностью. Одевается она, похоже, в секонд-хенде. Ниже кофты на ней полоска черной не по сезону в облипочку юбки, а далее оковалки ног, неизбежно привлекающие к себе внимание благодаря диковинному узору на колготках. Я чувствую, как схватило спазмом голову. Зато мне удалось сдержать смех. «Это вы переехали в квартиру подо мной?» — снова спрашивает она. «Надо отвечать». «Да», — говорю я, — «на второй этаж». Она улыбается. Зубы слишком желтые, чтобы она могла бы отстоять свое право мазать губы этаким кармазином. Да и кто может? Но эта открытая, обезоруживающая улыбка выдает мне правду о ее возрасте. Сначала я принял ее за старую шлюху, но теперь вижу, что шлюха вполне молода. Лет 25-26. «Сильвия», — говорит она, протягивая руку, — «лак под цвет туфель. Не губ, ногти обгрызены. Интересно, насколько безопасны ее руки с гигиенической точки зрения, прикидываю я. Но потом все-таки отвечаю пожатием. Сигбьорн». Когда тронулся до освежеванной курицы. Фу! Мороз по коже. «Вы с севера?» «Нет», — отрезаю я. «По моему выговору, заподозрить меня в этом не сможет никто. Но вдруг это видно по мне? С ней самой все ясно. Нурланд или сэр Трумс. Только уроженка Дальнего Севера может дойти до такой степени вульгарщины». «Нет. Там, откуда я родом, полно сигбьорнов. А Восло — это диковинное имя». Желая закончить разговор, я лишь вежливо улыбаюсь. «Мы познакомились. На этом соседские обязанности заканчиваются, а дружбу водить мы не обязаны. Мне вдруг делается страшно, как бы меня не застукали за доверительной беседой об именах, малой родине и прочем с этим созданием». К счастью, она не настаивает на продолжении разговора, а поворачивается и начинает подниматься вверх по лестнице. Я же делаю вид, будто вынужден проверить почту еще раз. А вдруг важнейшее письмо телепортировалось в ящик, пока мы перед ним стояли? Я оглядываюсь последний раз. Она идет, раскачиваясь как мачта на своих шпильках, никогда не ступавших на уличную слякоть. «Такси и туда, и обратно», — думаю я. «Не каждый день увидишь таких дамочек живьем». Меня подмывает набрать номер Катрины, сказать ей, что я познакомился с поклонницей Уитни Хьюстон, и как бы над нами не оказался бордель. Помыслить, как выглядит ее квартира, я боюсь.